Глава 29. «Что такое накрутка подписчиков?» — спросила я у Илюши. «Покупка пользователей за деньги», — ответил парень. «Есть разные программы. Если жаба не душит, находишь себе вроде как читателей». «Зачем это делают?» — не поняла я. «Тщеславие, желание стать звездой мусорного бачка», — начал загибать пальцы Илюша. «Одно время на красивую цифру миллион легко велись рекламодатели. Они думали, а раз народа в профиле толпища, интерес к их товару космический. Потом до них дошло. Подписана шестизначная цифра, а под фото комментарии 100 человек. Ясно же, что основная часть миллиона — боты». «Боты?» — повторила я. «Бот. Специальная программа. Она выполняет автоматически или по заданному расписанию разные действия», — растолковал Илья. «Подписывается на вас, может оставить комментарий. Если у некоторых блогеров убрать ботов, мне просто интересно посмотреть, сколько у них живого народа останется». «В Инстаграме все врут?» — растерялась я. Илюша почесал нос. «Ну, так сказать нельзя. Например, аккаунт тетеньки с 20 подписчиками. Там выставлено фото любимой кошки с рассказом, как она пьет пиво, и 19 комментариями под всеми постами. Вот это честный профиль, где общаются с близкими друзьями. 700-800 тысяч подписчиков у девушки, которая ничего не делает, кроме того, как постит изображение себя прекрасной, но без особой обнаженки. А под снимками 100 лайков, вызывает подозрение. Блеск и нищета Инстаграма. Там много нормальных людей, они с семьей и приятелями общаются и довольны. Есть звезды кино, эстрады, там тоже все нормально. Но есть и представители ярмарки тщеславия. Любители писать глупости, вроде «Солнце встает на западе». Они уверены, что все знают, имеют право учить других. Существуют хейтеры. Своры озлобленных людишек, они действуют стаей, оккупируют чей-либо профиль, чаще всего какого-то известного человека. Понятное дело, простая домохозяйка им не нужна. Хотя иногда и к милой бабулечке влезут, дерьмом ее измажут. Когда Стив Джобс с командой выбросил на рынок первый айфон, у них были благородные цели – дать населению земного шара возможность общаться без границ. Но на волю вырвался монстр. Общедоступный интернет в личном телефоне показал нам, кто есть кто. Поговорка, чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть, более не работает. Сейчас, чтобы человека узнать, не нужно пищевой приправой давиться. Лучше зайти в соцсеть, почитать его посты, заглянуть к тем, на кого он подписан, поинтересоваться, какие комментарии он оставляет. И все будет ясно. Илюша взял с блюда пирожок. «Могу еще посоветовать нанять меня. Я влезу в чужие настройки и выясню, у человека, к примеру, один аккаунт в Инстаграме или несколько». «Можно завести пару страниц?» — удивилась я. «Конечно!» — улыбнулся Илья. 3-4, под разными никами. Многие хейтеры так поступают. Основной профиль у нее, ну, допустим, Танечка-красавица. Заглянешь туда — уси-пуси, ми-ми-ми, кошечка, цветочки, дети, любимые, борщик, котлетки. Такая хорошая женщина. И подружкам комплименты сыплет. И не интересуется аккаунтами известных скандалистов, к звездам не заглядывает. Сердце при виде Танечка-красавица радуется. А потом выясняешь, что у нее есть второй профиль. Ну, например, 124.0.Z.VLK. Выставлено 2 фото. Пейзажи. Подписано на всех черных хейтеров, на страницы известных людей. И такие там комментарии пишет матом. Вот вам и Танечка-красавица. А у Лизы, Евгения, Юрия есть странички? Осенило меня. Илья вытер руки салфеткой. О, все ждал, когда ты этот вопрос задашь. У бизнес-вумен только профиль ее фирмы. Ясно, что его кто-то ведет. У Евгения ничего нет. Конечно, я изучил их поля. Собрал интересный урожай. У Юры есть Инстаграм, второго присоединенного аккаунта нет. На странице ничего необычного, он общается с приятелями, с девушками. С одной из них, Катей, похоже, у него близкие отношения. В сети она представлена как студентка, просто написано «Екатерина, учусь в институте». Все, доступ к ней закрыт. Но для тебя это не проблема, договорила я за парня. «Истина!» — воскликнул тот. В друзьях у Кати 9 человек, сама она подписана на 4. Уже странно для студентки. У них, как правило, сотни адресов в ленте. Смотрят фэшн-блогеров со всего мира, артистов, певцов, своих педагогов. Ну и кто же эти 4? Марат Бенков, владелец телекомпании, радиостанции, нескольких предприятий, газет, дяденька с большими деньгами. Алена Монина, его жена. Эдуард, этот живет в Лондоне, владеет 3 торговыми центрами в Москве. И Юра. Угадай, кто у нас Катя? Дочь Бенкова, предположила я. Эдуард, наверное, ее брат. В яблочко! Шерлок Холмс завидует уму Вилки, похвалил меня Жабенкин. Сама Катя подписана на детей элиты бизнеса. С одними вместе в школе училась, с другими в МГИМО на лекциях сидит. Умная она, славы блогерши не хочет, зарабатывать на рекламе и не думает. Всеобщей зависти тоже не жаждет. С Юрой у нее отношения близкие, но никаких признаний в любви. Хи-хи, где лето проводим? Ты прилетишь в мае в Лондон? Читал книгу про влияние рекламы на продажи. Пойдем на выставку картин в Париже. А вот в Директ там у них мур-мур. Что я понял? Родители Кати не против Юры. У Евгения и Елизаветы денег меньше, чем у Бенковых. Но все равно старшее поколение – один круг. Богатые, которые не хотят стать знаменитыми. Екатерина свою семью очень любит, а вот Юра... В последнее время парень постоянно жаловался любимой. «Честное слово, я больше не могу. Охота все бросить и удрать. Каждый день лай, вопли. Мамаша обезумела. Прямо жаль отца иногда». Катя ему скидывала телефоны врачей, в частности, эндокринолога, которому советовала показать Елизавету. Предлагала будущей свекрови тайком в еду таблетки успокаивающие подбрасывать. Утешала любимого, как могла. Илья оторвал взгляд от ноутбука. «Я уже говорил, что девушка со своими родителями в прекрасных отношениях, с мамой дружит. Алена, Марат, Эдуард давно знакомы с Юрой. Он у них и в доме бывает, и пару раз ездил на несколько дней в поместье Бенковых на берегу Адриатики. Уж не знаю, что он дома врал, жених Катю со своими долго не знакомил. Но в феврале Юра все же решился показать Катю предкам. Слушай, это их переписка в WhatsApp. «Ты туда влез?» – поразилась я. «Не спрашивай, как», – отмахнулся Илья. «Есть программы и разные способы. Всякий раз, кнопая кому-либо сообщение, не забывай, что его способны прочитать посторонние. Тихо, незаметно для тебя узнают твои секреты. Хочешь сохранить свои тайны? Не пользуйся интернетом. На всякий плюс всегда найдется минус. Не верь уверениям о стопроцентной защищенности переписки. На 100% даже самой себе верить нельзя. Иногда такое выкинешь, что сам своему поступку изумляешься». «Иногда мне кажется, что тебе не 15 лет, а хорошо за 30», — заметила я. «Рассуждаешь не по-детски». Илья вскинул брови. «Извини, что не идиот. Если тебя пугает школьник с развитым мыслительным процессом, то нам лучше расстаться». «Нет-нет-нет», — возразила я. «Просто я общаюсь с тобой как с равным по возрасту и опыту. И это удивляет».